Мечников, из доктора в маги. Глава 1. Ты изгнан из рода, Алексей, и это мое окончательное решение, заявил Александр Сергеевич Мечников. С этих слов и началось мое знакомство с отцом. Я оказался в этом теле всего лишь 3 дня назад, и на меня сразу же обрушилась целая гора проблем. Я понятия не имел, чем провинился мой предшественник. Когда пришел в себя, никто из новых родственников и слуг дома не желал со мной разговаривать, словно выполняли чей-то приказ, и я только и занимался изучением книг в семейной библиотеке, чтобы побольше узнать о мире. Так, постепенно и привык к тому, что теперь я Алексей Мечников. То, что в этом мире есть магия, понял сразу, да в моей комнате даже часы работали на магии. Именно поэтому я хотел узнать о нем больше, прежде чем покинуть этот дом, где меня ждет неизвестно что, но и не предполагал, что мне с этим помогут. Наконец, отец вызвал меня к себе, чтобы сообщить отнюдь нехорошие новости. Изгнан, значит, и что же это должно означать? Раз уж мне теперь нечего терять, постараюсь выяснить, чем прежний Алексей Мечников так разозлил главу своего рода. И за что же ты меня изгоняешь? Поинтересовался я. Александр Мечников, грузный широкоплечий мужчина лет 50, лишь раздраженно помотал головой. «И ты еще смеешь меня об этом спрашивать?» Напряженно поглаживая густую курчавую бороду, рявкнул он. «Скажи спасибо, что ты уйдешь из семьи с образованием. Сколько же денег я отдал твоим преподавателям и ректору университета, чтобы тебя не отчислили?» «И никакой благодарности. Мечниковы славятся, как династия лекарей сотни лет». Отец ударил по столу кулаком. И такого позора не было еще ни в одном поколении. Сколько циклов ты пропустил, сколько экзаменов завалил. Тебя выпустили только потому, что я близко знаком с ректором. Умеет же судьба посмеяться над людьми. Я даже после смерти снова попал в медицину. Только здесь врачей именуют лекарями. Не припомню, чтобы в России 19 века так называли медиков. Похоже, это место даже близко не похоже на мой прежний мир. Я решил дослушать монолог отца. Все равно его ругань относилась не ко мне, а к предыдущему владельцу тела, а разжиться информацией мне было жизненно необходимо. Хотя было сложно сохранять спокойствие, словно на физическом уровне это тело реагировало на крик, и мне приходилось подавлять злость. Вдох-выдох. Слушаю дальше. Серьезно, Алексей, я не понимаю, где допустил ошибку. Вздохнул отец. Твои старшие братья закончили свои учебные заведения и уже добились успеха. Кирилл известен на всю страну, как отважный полевой медик, а Ярослава уже заметили в крупных госпиталях столицы. Ты не хотел идти в военно-медицинскую академию, и я помог тебе поступить в гражданский университет. Чего же тебе не хватало все это время? Довольно, спокойным тоном прервал его я. Больше полезных сведений я от него не получу, а ругань, адресованная его сыну, да парня уже не дойдет. Понятия не имею, куда делось его сознание, но теперь это тело принадлежит только мне. Осталось узнать, через что мне теперь предстоит пройти, будучи изгнанным. Выноси свой вердикт, попросил я. Не будем тратить время на ссору. Мечников-старший шумно выдохнул. Видимо, не ожидал столь спокойной реакции. И хорошо, что он не знал, чего мне стоило это мнимое спокойствие. Сегодня же уедешь в Хоперск, к своему дяде. Немного успокоившись, произнес он, билет в один конец уже куплен. Письмо Олегу я отправил магической почтой. Он получит весть о твоем прибытии через пару часов. Магической почтой? Интересно, это такая фигура речи или он на полном серьезе это говорит? Хотя чему я, собственно, удивляюсь? Я совсем недавно переродился в другом человеке. Думаю, сильнее меня удивить уже ничто не сможет. Знать бы еще, что это за город такой, Хоперск. Правда, если там есть хоть какие-то зачатки медицины, без хлеба я не останусь. В Хоперске я смогу устроиться лекарем, я решил прощупать почву. Отец грустно усмехнулся. Сможешь, если унаследовал хотя бы долю моей лекарской магии, кивнул он. В этой глуши только такие, как ты, и работают. Один твой дядя чего стоит, умудрился же ты пойти в него. Правда, даже Олега из рода изгнали не из-за глупости, а из-за пристрастия к запрещенным зельям. Думаю, вы с ним общий язык найдете. Какое-то время поживешь у него, а дальше будешь разбираться сам. Что ж, отдуваться за прегрешения предыдущего Алексея Мечникова – не самое приятное занятие. Но если рассматривать это как плату за второй шанс прожить эту жизнь, то жаловаться мне ни на что. Я молча кивнул. Спорить с отцом было ни о чем. Видно, что Александр Мечников сильно вкладывался в своего сына, но так и не смог добиться от него ничего хорошего. «Благодарю, отец», — произнес я, — «и прощай». Я взял конверт с билетом на поезд и собрался покинуть дом. Докучать этой семье мне больше не хотелось. С остальными сложностями буду разбираться самостоятельно. «Подожди, Алексей», — остановил меня отец. Он выдержал короткую паузу. Я заметил, как трудно ему было выразить свои эмоции. Но он все же собрался с силами и произнес: «Не прощаемся. Шли письма. Твою магическую связь с родом я разорвал, но это не значит, что мне плевать на твою дальнейшую судьбу. Береги себя». Александр Мечников повернулся ко мне спиной и сделал вид, будто внимательно наблюдает за чем-то в окне. Не знаю, как устроены законы в этом мире, но отец сразу показался мне достойным главой рода. Суровый, прямолинейный, но не бессердечный. Из-за своего сына он действительно переживал, хоть и старался не показывать этого. Прощаться с остальными членами семьи я не видел смысла, поскольку никого из них не знал и не был уверен, что мы еще когда-нибудь пересечемся. У выхода из поместья Мечниковых меня уже ждала карета. Кучера уже проинструктировали, куда меня везти. К вокзалу мы ехали молча, но по дороге к поезду я, несмотря на различия в мирах, сразу понял, что нахожусь в Санкт-Петербурге. Это Российская империя примерно 19 века, но наличие магии намекало, что это совсем не тот мир, в котором эта страна вскоре станет Советским Союзом, а после Российской Федерацией. К такому, конечно, жизнь меня не готовила, но я в любой среде смогу адаптироваться. Благо жизненный опыт у меня большой. Кучер остановил карету у вокзала и, как только я высадился, ударил по лошадям и помчался назад к поместью. На перроне я столкнулся с той самой магией, о которой твердили все местные жители. Разумеется, никакого электричества в этой эпохе и быть не могло, но таблицы с расписанием поездов подсвечивались за счет мерцающей магической дымки. Я достал билет и пробежался взглядом по тексту. Поезд Санкт-Петербург, Астрахань. Отправление 18:00. Прибытие 12:00 в городе Хоперск. И ведь даже телефона под рукой нет, чтобы узнать, где находится этот Хоперск. Судя по словам отца, это какая-то глухомань. Повезло еще, что там поезд останавливается. В моем вагоне были только мягкие лавочки, на каждой из которых могло разместиться по 2-3 человека. И это означало, что спать сегодня мне придется сидя. Ничего, на дежурствах в стационаре я и стоя умудрился спать. Мне не привыкать. Ох, а может, я все-таки не умер, а лежу в коме, и сейчас сознание проигрывает все книги про попаданцев, которыми я зачитывался на дежурствах. Тогда это слишком реальные галлюцинации, ведь я почти поверил в свое перерождение и уже обрадовался второму шансу. Поезд тронулся, и я внезапно понял, что назад дороги нет. Я уже не вернусь ни в свой мир, ни в поместье Мечниковых. Тут и начинается моя новая жизнь. Я достал свой паспорт и пробежался по его страницам. Одна из них была аккуратно удалена, и я сразу сообразил, что именно на ней была указана принадлежность роду и мой титул. Что ж, оборачиваться на прошлое уже нет смысла. Теперь я Алексей Александрович Мечников, изгнанник из рода именитых лекарей. Если соотнести информацию из паспорта и билетов, то сейчас на дворе 1850 год, а мне, выходит, всего 25 лет. Давненько же мне не было 25. Умер я в 45 прямо на своем рабочем месте, в клинике. Благо случилось это быстро и безболезненно, но мне хватило времени, чтобы понять, что конкретно меня убило. Тромбоэмболия легочной артерии. Сколько раз говорил себе, что нужно следить за венами на ногах, но работа отбирала все время. О себе думать не получалось. Вот проклятый тромб, сформировавшийся в венах нижних конечностей, и решил меня наказать за трудоголизм. А ведь я многого успел достичь. Далеко не каждому удается стать главным врачом до 40 лет. Но теперь, похоже, все придется начинать сначала. У меня достаточно опыта, чтобы не повторять своих прошлых ошибок. Только теперь я не врач, а лекарь. И как же все-таки хорошо, что я не бросил консультировать пациентов после того, как получил руководящую должность. Сейчас бы не вспомнил, где у человека сердце находится. В голове были бы одни бумажки да бухгалтерия. Размышляя о новых возможностях, которые может подкинуть мне эта жизнь, я не заметил, как за пределами мчащегося состава уже стемнело. Сидящий рядом со мной мужчина с длинным шрамом на щеке с любопытством поглядывал на меня, будто хотел о чем-то заговорить. Только начать беседу он почему-то не решался и все время прятал взгляд за газетой. «Мы знакомы?» — прямо спросил я. «Нет», — помотал головой он. Прошу прощения, если смутил вас своим взглядом. Просто случайно заглянул в ваши билеты и заметил, что вы едете в Хоперск. Да, все верно, ответил я. Вы тоже, к сожалению, или к счастью, да, усмехнулся он. Скорее всего, кроме нас с вами никто на этой станции не высадится. В мои родные земли редко кто-то приезжает. Незнакомец отложил газету и протянул мне руку. Андрей Бахмутов, представился он. Алексей Мечников, ответил на его рукопожатие я. Разница в возрасте у нас была невелика. Скорее всего, он мой ровесник. Предлагаю перейти на «ты». Слава богу, улыбнулся он. Я жутко устал от этих формальных бесед. Мне их в воинской части с головой хватает. Только сейчас я обратил внимание, что Андрей Бахмутов облачен в военную форму. Освещение в вагоне было тусклым. Все-таки магия справлялась с этой функцией хуже, чем электричество. Либо кто-то экономил на магии, такое я тоже исключить не могу. Говоришь, ты родом из Хоперска? Спросил я. Я там никогда не был. Можешь рассказать, что из себя город представляет? Город, усмехнулся Андрей. Да там едва ли 5000 голов наберется. Какие же черти тебя туда несут, если не секрет? Лучше пока не стану никому рассказывать о том, что я лекарь. Судя по словам отца, этот статус подразумевает наличие определенных магических способностей, а я пока понятия не имею, на что способен. Иду к дяде погостить, сказал я. Видимо, твой дядя очень сильно хочет с тобой повидаться, раз ничего не рассказал о Хоперске, рассмеялся Бахмутов. То есть, если бы ты знал, куда едешь, вряд ли бы захотел отправиться в путь, заявил он. Может, мне все-таки не стоит тебе рассказывать, а то еще из вагона выпрыгнешь. То ли Андрей Бахмутов принял меня за столичного франта, то ли в Хоперске на самом деле все обстоит плачевно. Не выпрыгну, так что, рассказывай, ответил я. Уж больно ты нелестно отзываешься о своем родном городе. Да маленький он и бесперспективный, этот Хоперск, ответил Андрей. Все оттуда бегут в столицу. Вот и я в военную академию поступил, лишь бы не горбатиться вместе с отцом на ферме. Правда, здоровье на фронте я подорвал недурно. Видишь этот шрам? Он щелкнул себя по щеке. Это мне пиромант оставил. Еще бы чуть-чуть, и башки бы лишился. Но мне повезло еще, только волосы подпалил. А вот другой мой товарищ. Андрея понесло не в ту степь, и вместо рассказа о Хоперске он начал болтать о своих боевых похождениях. Я решил не возвращать его к прежней теме. Тем более мне удалось извлечь из его рассказов много полезной информации. Оказывается, никакого огнестрела в этом мире нет, поскольку каждый третий вояка и сам неплохо справляется с функциями винтовки. Магии в этом мире, на любой вкус. Кто-то молниями стреляет, кто-то огнем умеет поливать врагов. Эх, и чудно же все это звучит. И я бы ни за что не поверил, если бы уже не сталкивался с магией в доме Мечниковых. Умолк Бахмутов только к полуночи. Солдата сморил сон, как и всех остальных пассажиров поезда Санкт-Петербург-Астрахань. Ночью, когда экспресс совершил получасовую остановку, я один вышел на станцию, чтобы подышать. Рязань, быстро же все-таки гонит этот локомотив. Раза в полтора быстрее, чем современные поезда из моего мира. Его печь явно не углем топит. На станции рядом со мной никого не оказалось, и я решил воспользоваться этим моментом, чтобы прощупать свой магический источник, о котором упоминал отец. Дома вокруг меня вечно крутились слуги, и у них я вызывать подозрения не хотел. Сомневаюсь, что Мечниковы бы приняли другую душу в теле своего родственника, если даже его решились изгнать. А мне совершенно не хотелось знать, что в этом мире делают с попаданцами. Знать бы еще, как его использовать. Жаль, что я не попал в тело Алексея Мечникова перед поступлением в медицинский университет. Сейчас бы не пришлось гнать черт знает куда через всю Российскую империю. Я закрыл глаза и мысленно потянулся к сокрытому внутри себя магическому потенциалу. Так, как было написано в книгах домашней библиотеки, сосредоточился, прислушался к ощущениям в груди. Поначалу источник не откликался, но после нескольких неудачных попыток и испытал приятное покалывание в груди, будто рядом с сердцем загорелся огонек. Поезд отправляется, отвлек меня проводник. Что ж, по крайней мере, в одном отец ошибся. Может, мой предшественник и был редкостным разгильдяем, но бездарным его назвать нельзя. Что-то в этом теле дремлет, и я обязательно найду способ воспользоваться этой силой. Я вернулся в поезд, уселся рядом с храпящим Бахмутовым и крепко заснул. Отсутствие часов и телефона под рукой напрягало, но я уже давно научился просыпаться без будильника, а значит, остановку свою точно не пропущу. Однако ближе к утру меня разбудила интенсивная вибрация в грудной клетке. Ощущение такое, словно в нагрудном кармане звонил телефон на виброрежиме. Я сразу понял, что источником странного ощущения является моя магическая сила. Только на этот раз она уже не была такой мягкой и приветливой. Магия металась внутри меня, будто побуждала к какому-то действию. Я открыл глаза и услышал протяжный хрип слева от себя. Солнце взошло, но большинство пассажиров все еще дремали. Однако мой новый знакомый Андрей Бахмутов уже не храпел, он задыхался. Солдат схватился за шею и трясущейся рукой тянулся ко мне. «Лекаря», с трудом выдавил из себя он. «Пожалуйста, позови лекаря». Мужчина, что сидел напротив нас, выронил из рук книгу, резко вскочил с сиденья и чуть не рухнул на пол, когда поезд преодолел резкий поворот. «Лекаря», завопил он, «человеку плохо, есть в поезде лекарь. Со своими магическими силами я еще не разобрался, но бросить человека в беде не мог. Может, лекарская магия меня сразу же и не послушается, зато знания из прошлого никуда не делись, а болезни у местного населения, скорее всего, те же самые. Я, лекарь», воскликнул я, «расступитесь». Я согнал с нашей скамьи других пассажиров, чтобы мне и Бахмутову дали пространство, но укладывать его на спину не спешил. В лежачем положении ему будет еще тяжелее дышать. Андрей удивленно взглянул на меня и с мольбой указал пальцем на свою грудь, а вслед за этим глаза парня закрылись. «Гипоксия, в мозг уже поступает недостаточно кислорода, ни медикаментов, ни оборудования. Придется спасать его тем, что есть, своими знаниями и голыми руками». Резким рывком я разорвал на нем рубашку. Даже фонендоскопа под рукой нет, да его, скорее всего, еще даже не изобрели. Он появился в конце 19 века, а сейчас его середина. Я прислонил ухо к тяжело вздымающейся груди Андрея Бахмутова и услышал жуткие свистящие хрипы. Именно жуткие, такого мне еще никогда не доводилось слышать даже у самых тяжелых астматиков. Очевидно, что его бронхи сильно спазмированы, но то, с какой силой они сжаты, мне даже представить себе трудно. В целом ситуация напоминает приступ бронхиальной астмы, только в несколько раз тяжелее. Я схватил Бахмутова за ноги и потянул на себя, чтобы придать ему полусидящее положение. «Откройте окно», — скомандовал я. «Так, приток воздуха будет лучше, но расширить бронхи без лекарственных средств попросту невозможно. Ладно, самое время показать, на что я способен. Выбора нет, иначе человек умрет, а этого я допустить не могу». Я закрыл глаза и, сделав глубокий вдох, потянулся к скрывавшейся во мне силе. На этот раз она ответила на мой зов моментально, будто сама желала быть использованной по назначению. Из прочитанных лекарских книг я имел примерное представление, что делать. Моя правая рука засияла холодным светом от наполнившей ее энергии. Магия была готова к работе, но сама она разумом не обладала и не понимала, что ей нужно сделать, чтобы помочь страдающему человеку. А значит, я сам должен вести ее. Ох, лишь бы сработало. Я мысленно представил бронхи и кольцевидные мышцы, которые сдавливали орган, сокращая просвет. В этот момент магия от моей руки потекла к груди Бахмутова. Я указал ей направление, осталось дать конкретные команды. Расслабить мышцы, усилить движение бронхиальных ресничек, чтобы изгнать из дыхательных путей плотную слизь. Магия подчинялась моей силе и выполняла команды. На первый раз было очень сложно не терять концентрацию, но я справился. Андрей открыл глаза и громко закашлялся, прочищая свои легкие, и лишь после этого сделал глубокий надрывный вдох. Я отступил назад и рухнул на скамью напротив Андрея. Моя магия исчезла, а в голове образовался туман. Похоже, я и сам немало сил потратил на этот трюк, но главное, что мне удалось купировать приступ. Не могу поверить, это правда, я справился, вылечил пациента с помощью магии. Просто невероятное чувство, которое заставило меня улыбнуться, несмотря на всю усталость. «Ты как, живой?» – тихо спросил я. «Кажется, этот трюк израсходовал все силы моего организма». Он молча кивнул, стараясь отдышаться. Пассажиры поезда заликовали, с соседних рядов послышались аплодисменты. Народ реагировал так, будто впервые в жизни увидел лекаря. В мире, переполненном всеми сортами магии, странно видеть такую реакцию. Но это было приятно и даже приободрило меня. Наверное, лекарей очень мало. В поезде не оказалось ни одного человека с такими же способностями, как у меня. «Чуть не подох», — прохрипел Бахмутов, постепенно приходя в себя. «Дружище, спасибо, ты мне жизнь спас, не благодари», — улыбнулся я. «Чего же сразу не сказал, что ты лекарь?» — спросил Андрей. «Мне было интереснее слушать о твоих боевых подвигах», — уклончиво ответил я. «Лучше расскажи, что это за приступ был. У тебя астма? Чего-чего у меня?» — не понял Бахмутов. «Нет, это у меня аэроспазм. Давно уже такого не было. Обычно он возникал сразу после того, как я перебарщивал с магией воздуха. А тут появился аж через несколько дней. Так ты, маг воздуха?» — удивился я. «Да, отсюда все болячки», — вздохнул он. «Любопытно. О бронхиальной астме тут, видимо, никто не знает, а причиной ее считают воздействие магии воздуха. Хотелось бы мне узнать, это заблуждение или особенность физиологии магов. Хорошо бы этот вопрос подробнее изучить. Раз приступов давно не было, тебе лучше сразу же обратиться к лекарям, когда прибудем в Хоперск». «Да брось», — отмахнулся он, — «толку от них никакого все равно не будет. Это мне теперь только в военный госпиталь обращаться. В нашей Хоперской амбулатории мне точно никто не поможет. Но возвращаться в Санкт-Петербург я не хочу. Будем надеяться, что приступов больше не возникнет. Надо выяснить, существуют ли в этом мире целительные зелья. Не может же человек жить, как на пороховой бочке. Если бы меня не было в этом вагоне, в Хоперск Бахмутов приехал уже мертвым, а на нашу станцию мы прибыли уже через час. Смотри», — подозвал меня к окну взбодрившийся после приступа Бахмутов. «Вот он, Хоперск. Приехали». За окном виднелся маленький городишко, расположившийся вдоль реки. Только маловато она была для Хопра. «Неужто в этом мире даже география другая? Это Хопер?» — спросил я Андрея. «Нет, ты что?» — помотал головой он. «Изнаир, Хопер мы уже проехали. Просмотрел ты его из-за моего приступа. Хопер мне увидеть не удалось, зато недалеко от станции я разглядел указатель с надписью «Саратовская губерния». Так вот куда меня судьба занесла. В Хоперске, как и говорил Андрей, никто кроме нас двоих не высадился. Однако, когда поезд отъезжал, многие пассажиры махали мне вслед. Видимо, лекарям в этом мире благоволят. Интересно только, почему о местных целителях Бахмутов так нелестно отзывался. «Ну что, друг, еще раз благодарю тебя за помощь, прощаясь», — произнес Бахмутов. «Если понадоблюсь, я живу в самом конце Московской улицы, на севере города. Там всего один дом стоит, не пропустишь. А ты все-таки амбулатории стороной не обходи», — посоветовал я. «Снова станет хуже, обращайся». Мы с моим новым знакомым разошлись по разным сторонам. В конверте, который дал мне отец, было еще два адреса: дом Олега Мечникова и Хоперская амбулатория. Будь у меня сумка с вещами, я, может быть, и направился бы сразу к дяде, чтобы оставить багаж у него, но со мной кроме паспорта ничего не было. Я планировал приобрести все новое уже здесь, поэтому я решил сразу же посетить амбулаторию. Тем более, мне хотелось заявиться к родственнику, будучи уже трудоустроенным. Уж чего мне точно не нужно, так это быть голодным ртом для его семьи. Амбулаторий оказался недалеко от вокзала, и сначала я даже глазам своим не поверил. Странно было ожидать, что передо мной предстанет большая многопрофильная клиника, но обитель местных лекарей все равно застала меня врасплох. Небольшой двухэтажный дом, в котором могло поместиться не более 15 кабинетов, а интуиция подсказывала мне, что в здании стольких лекарей не наберется. По совету охранника амбулатории я проследовал на второй этаж, где располагался кабинет главного целителя. Им оказался пожилой мужчина с острой бородкой. «Добрый день», — поприветствовал его я. «Алексей Александрович Мечников». «Я». «Да-да», — перебил меня он. «Ваш отец прислал мне письмо. Входите, Мечников». Он нацепил на нос очки и оценивающе осмотрел меня с ног до головы. Я ожидал, что он представится, но старик молчал, продолжая пялиться на меня, как баран на новые ворота. «Ну-с», — спросил он, — «чего хотели?» «Для начала познакомиться, как полагается. Иван Сергеевич Кораблев. Что дальше? Не могу понять, чего он резину тянет. Странный какой-то этот главный целитель. Вы ведь сказали, что получили письмо». «Не понял я. Я пришел устраиваться в вашу амбулаторию». «Ха», — усмехнулся старик. «Устраиваться? Нет уж, юноша. Может, слово вашего отца и имеет вес в столице, но тут его власть не распространяется. Что вы хотите этим сказать?» — нахмурился я. «Давайте я скажу вам прямо, Мечников», — Кораблев скрестил тонкие пальцы и уперся локтями в стол. «Так уж и быть, вы будете здесь числиться лекарем, но работать в своей амбулатории, уж тем более в госпитале, я вам не позволю. Мне вашего дяди с головой хватило. Больше я ни одного изгнанного мечникова в свою организацию не приму. И точка. Вот ведь нахал. И мне работу не дает. Так еще и дядю приплел. Нет, так дело не пойдет, возразил я, но наш разговор с главным целителем прервал ворвавшаяся в кабинет женщина. Что вы себе позволяете? Рявкнул Кораблев. Подождите снаружи. Стройная блондинка, едва сдерживая слезы, воскликнула. Я не могу больше. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Моя кожа горит. И девушка скинула с себя пальто, под которым из одежды больше ничего не оказалось. Глава 2. Краем глаза я заметил, как отвисла челюсть главного лекаря, когда женщина скинула с себя пальто, показав нам полностью обнаженное тело. Иван Сергеевич Кораблев с трудом сдержался, чтобы глаза не прикрыть. Меня-то такой картиной не удивишь, я в жизни и в медицине многое повидал, а в Российской империи 19 века вряд ли даже лекарям часто удается взглянуть на обнаженную женщину. Хотя представшая перед нами картина заставила удивиться и меня в том числе. Стройное тело блондинки было покрыто множеством сияющих красных пятен. Это что еще за чертовщина? Опять какой-то местный недуг, внешне сильно напоминает ожоги. Только не припомню в своей практике, чтобы ожоговые раны сияли, как раскаленный металл. Пожалуйста, уважаемые, сделайте с этим что-нибудь. Я совсем-совсем не могу уже терпеть эту боль, стыдливо прикрывая грудь и пах, простонала блондинка. Только не здесь, очнулся Иван Сергеевич. Не в кабинете же главного лекаря. Я почувствовал, как в моей груди вновь вспыхнул жар лекарской магии. Видимо, не все свои запасы я израсходовал на спасение Бахмутова. Либо она успела восстановиться за эти пару часов. Пока этот процесс был мне непонятен. А значит, я могу воспользоваться ей еще раз. Это отличный шанс помочь бедной девушке, а заодно показать этому зазнавшемуся старому хрычу, что я достоин работать лекарем в его амбулатории. «Смотровая у вас здесь есть?» – быстро сориентировался я. «Иван Сергеевич, я осмотрю пациентку». Я взял инициативу в свои руки, подобрал с пола плащ и аккуратно повесил его на плечи блондинки, прикрыв ногой тело. Девушка всхлипнула, когда одежда коснулась кожи. «Еще немного потерпите», – попросил я. «Сейчас до смотровой пройдем, а там снова сможете его снять». Я повернулся к главному лекарю и, повысив голос, спросил, «Так есть тут у вас смотровая или нет? Пройдемте за мной», нахмурившись, ответил Иван Сергеевич и повел нас с блондинкой в кабинет в другом конце второго этажа. По дороге к смотровой, главный лекарь неустанно бубнил себе под нос. «Бардак какой-то, честное слово, чем остальные лекари заняты?» Иван Сергеевич потянулся к ручке двери, но в этот самый момент та распахнулась и нам навстречу из смотровой выскочил низкорослый кудрявый юноша в круглых очках. Его глаза и так казались слишком большими из-за линз, но когда парень увидел, что перед ним стоит сам Кораблев, они увеличились вдвое. «Родников», с трудом сдерживая ругательство, воскликнул Иван Сергеевич Кораблев. «Я слышал, как щелкнул замок. Вы опять спали в смотровой вместо того, чтобы принимать пациентов. Так, Иван Сергеевич...» Начал заикаться Родников. «Больных-то сегодня и нет вовсе. Я решил отдохнуть немного после дежурства. Вы отдыхаете и до дежурства, и перед дежурством, Родников», вздохнул главный лекарь. «А пациенты тем временем рвутся в мой кабинет. Этого больше не повторится», кивнул он и перевел взгляд на меня. «Проходите, пожалуйста, я вас осмотрю. Это лекарь, а не пациент». Не выдержался Иван Сергеевич и отодвинул Родникова от прохода. «И он сам осмотрит больную. Верно ведь, Алексей Александрович, вас ведь никто за язык не тянул. Сами вызвались. Хочет меня проверить. Хорошо, мне это даже на руку. Я и не спорю», — коротко ответил я и провел девушку в смотровой кабинет. Родников удивленно посмотрел мне вслед и собрался уже было скрыться с места преступления, но Кораблев не дал лекарю сбежать. «Куда?» — крикнул главный лекарь и прикрыл дверь до того, как лекарь успел покинуть смотровую. «Останьтесь, Эдуард Семенович. Посмотрим, как работает наш столичный лекарь. Может, чему научимся». В словах Кораблева был нескрываемый скепсис. Похоже, он полагал, что сможет выставить меня на посмешище перед пациенткой и другим лекарем. В таком случае переубедить его в вопросе моего трудоустройства будет очень сложно. Но в своих силах я не сомневался. Местные болезни чем-то похожи на те, которые я лечил в прошлой жизни. Остается только понять особенности их патогенеза, механизма развития. А дальше, дело за лекарской магией. Я проигнорировал колкости Кораблева, поскольку спорить с коллегой при пациенте попросту неэтично. Лучше докажу, что он ошибается, делом. «Снимайте плащ», — попросил я. «Лечь на кушетку с такими ранами вы вряд ли сможете. Сесть у вас получится», — девушка, покраснев, интенсивно замотала головой и указала пальцем на бедра. «Там тоже все горит», — произнесла она. «Тогда придется немного постоять», — заключил я и принялся осматривать кожу. По всему телу блондинки не меньше 20 очагов гиперемии, покрасневших участков кожи, пораженных воспалительным процессом. Изучая их, я невольно вспомнил 5 признаков воспаления, которые любой врач изучал еще в медицинском университете. Краснота, припухлость, жар, боли и нарушение функций. Только на этот раз красноту и жар заменили настоящие пламенные очаги. Даже стоять рядом с пациенткой было нестерпимо жарко. И дело было вовсе не в ее привлекательной фигуре. «Долго думаете, Алексей Александрович?» — хмыкнул Кораблев. «По-моему, диагноз очевиден». «Разумеется», — решил подлизаться Родников. «Очевидно, что это горючая сыпь. С кем, уважаемая, у вас были тесные контакты?» «Горючая сыпь — это так местные сифилис называют. Только очаги явно не инфекционные, здесь что-то другое». «Ошибаетесь, господа», – перебил я коллег. «Не вмешивайтесь, пока что пациентку опрашиваю я. Причина явно в другом. Воспаление не инфекционное, оно аллергическое. И судя по местам расположения очагов и их форме, образовались они из-за контакта с какой-то жидкостью. Будто женщина себя чем-то намазала. Вы чем-то обрабатывали кожу?» – спросил я. «Ну», – замялась она, – «а вы никому не расскажете?» «Конечно, нет», — улыбнулся я. «Лекарская тайна». Родников с Кораблевым удивленно переглянулись. «Я была у ведьмы», — вздохнула она. «Купила у ней мазь для сохранения молодости. Только вы не подумайте, она не специально меня так изувечила. Видимо, я слишком много нанесла». «Нет», — помотал головой я. «Нанесли-то вы, может, и правильно, но у вас пошла сильная аллергическая реакция». «Аллергическая», — услышал я шепотом Родникова за своей спиной. «Должно быть какие-то столичные новшества», — ответил ему Кораблев. Теперь они оба с интересом наблюдали за тем, как я взаимодействую с пациенткой. Что ж, аллергия – это неадекватный ответ иммунной системы. А значит, все, что мне нужно сделать, это снять признаки воспаления и объяснить девушке, как смыть с себя остатки мази. Я мысленно потянулся к гудящей внутри меня магии и повторил тот же трюк, который использовал в поезде. Моя рука аккуратно скользнула по телу девушки. Я старался воздействовать холодным магическим светом на все очаги, которые мог найти. «Да он же просто ее лапает!» — услышал я возмущенный возглас Родникова. «Тихо!» — перебил его Кораблев. «Смотрите внимательно, Эдуард Семенович, а краснота ведь и вправду исчезает». Блондинка тихо всхлипывала, но терпеливо ждала, когда я закончу процедуру. Как только моя магия удалила последний очаг, я резко ощутил навалившуюся слабость. Огонек в груди перестал колыхаться и затух, как свеча на ветру. Похоже, я израсходовал весь свой нынешний запас лекарской энергии. А как ее восстановить и сколько на это уйдет времени, это большой вопрос. Но разбираться с ним я буду позже. Боже мой, девушка, забыв про свою наготу, прикрыла рот руками и осмотрела свое тело. Больше совсем не жжет. Спасибо вам огромное. Она хотела было обнять меня на эмоциях, но, наконец, понял, что пора бы уже накинуть на себя плащ, и тут же отпрянула. «Эдуард Семенович», — произнес Кораблев, — «пройдите с пациенткой на первый этаж и зарегистрируйте ее обращение». «А диагноз?» — уточнил Родников. «Как вы там выразились, Алексей Александрович?» — обратился ко мне Кораблев. «Аллергическая реакция на мазь», — ответил я. «Крапивница, Иван Сергеевич. Огненная крапивница, если уж выражаться точно», — поправил меня он. «Все верно. А вам, Эдуард Семенович, советую почитать, чем отличается огненная крапивница от горючей сыпи». Следующую фразу главный лекарь добавил уже шепотом, чтобы пациентка не услышала его слов, но мне все же удалось разобрать сказанное им замечание. «И в следующий раз думайте, Родников, прежде чем говорить с юной дамой о болезни, которая передается исключительно из-за любовных утех с блудливыми пиромантами». Побледневший Родников поспешно покинул смотровую вместе с пациенткой. Та еще раз с благодарностью взглянула на меня, лучезарно улыбнулась, и лишь после этого удалилась. Мы с главным лекарем остались наедине. «Все еще считаете, что мне не место в вашей амбулатории, Иван Сергеевич?» — поинтересовался я. Кораблев напряженно поджал губы и, прищурившись, посмотрел мне в глаза. Да нет, Алексей Александрович. Очевидно, первое впечатление оказалось ошибочным, признался он. Не держите на меня зла. Я судил вас по вашему дяде. Моего дядю оскорблять тоже не спешите, попросил я. Так уж вышло, что я еще с ним не знаком, но мне не по душе, что в моем присутствии одного из членов моей семьи упоминают, скажем так, не в самом лучшем свете. Да будет вам, успокойтесь, кивнул Кораблев. Я вас понял, Алексей Александрович. Вижу, что вы свои слова можете подкрепить делом. Кстати, случай, с которым вы разобрались, был весьма непростой. Заболевания кожи очень разношерстные. Не каждый лекарь-новичок сходу определит, что перед ним огненная крапивница. Это еще повезло, что в этом мире аллергию называют крапивницей, как и в моем. Только до приставки «огненная» я не догадался. Но на этом похвала заканчивается, усмехнулся главный лекарь. Слишком уж сильно зазнаваться я вам тоже не дам, Алексей Александрович. Одну пациентку вы вылечили, это хорошо, но высокую должность от меня не ждите. Начнете с низов, будете принимать самых легких пациентов. Если вы действительно чего-то стоите, то мы еще обсудим вопрос о дальнейшем продвижении. Главное, дайте мне работу, подытожил я, а с остальным разберемся позже. Будет вам работа, Мечников, заключил Иван Сергеевич. Заполните заявление у моего секретаря. Приступать к своим обязанностям можете с понедельника. Если остались какие-то вопросы, пообщайтесь с Родниковым. Поболтать он гораст, так что будьте уверены, Эдуард Семенович охотно объяснит вам, как у нас все устроено. С этими словами Иван Сергеевич Кораблев удалился в свой кабинет, а я, не спеша, побрел на первый этаж. Отлично. С самой главной задачей я разобрался. Работа есть, лечить людей я умею. Осталось только до понедельника определить, как восстанавливается магическая энергия. Что-то мне подсказывает, что лекарственные препараты здесь не в ходу. А значит, полагаться придется только на свои силы. В фойе амбулатории я столкнулся с тем самым кудрявым лекарем в очках, который наблюдал за моим приемом в смотровой. Увидев меня, Родников замялся. Видимо, почувствовал стыд из-за того, что поспешил выслужиться перед Кораблевым, но в итоге ошибся с диагнозом. Я решил, что портить отношения с будущими коллегами – плохая затея, а потому сам сделал первый шаг. «Мы с вами так толком и не познакомились», – произнес я и протянул лекарю руку. «Алексей Александрович Мечников». Тот с облегчением выдохнул и сразу же ответил на мое рукопожатие. «Родников Эдуард Семенович», – кивнул он. «Я, возможно, перегнул палку там в смотровой. Надеюсь, обойдемся без обид, обойдемся, если такого впредь больше не повторится», – твердо сказал я. «Все-таки нам теперь с вами вместе работать». «Так вас приняли», – искренне удивился он. «Мне показалось, что Иван Сергеевич сегодня не настроен идти кому-то на уступки, но ему все же пришлось. Стало быть, теперь мы с вами коллеги», – заявил я. «Я-то думал, что в нашу глушь больше ни один лекарь не приедет», – сказал Родников. «Если не считать меня, свежей крови в этой амбулатории уже лет 20 не было. Кстати, Родников взглянул на меня, хитро прищурив глазки, и замолчал. В чем дело, не понял я. Да, вопрос есть один, но не знаю, вежливо ли будет его задавать», – произнес он. «Ну раз уж начали, задавайте», – пожал плечами я. Судя по удовлетворенному выражению лица Родникова, он моего разрешения только и ждал. «А сколько у вас витков, Алексей Александрович?» Поинтересовался он. «Витков? Каких еще витков?» В это мгновение в моей груди вновь что-то колыхнулось. Похоже, то, о чем заговорил Родников, как-то связано с уровнем магии. Но если учесть, что даже мой предшественник этой силой толком пользоваться не умел, вряд ли этих витков у меня много. «Один», — наугад ответил я. «А у вас, ух», — Родников вытер пот со лба. «Странно, я почему-то думал, что у вас их больше. Да чего это я, собственно? У меня самого их всего два. Кстати, я тут слышал», — коллега перешел на шепот. «Мне рассказывали, что у нашего Ивана Сергеевича их целых 6. Не знаю, правда, что он в таком случае забыл в Хоперске. Видимо, я не прогадал, эти витки действительно отражают уровень силы лекаря. Надеюсь, в доме у дяди есть хоть какая-нибудь литература на эту тему. Вечно ставить диагнозы из своего мира не получится, меня сочтут чудаком. А угадать, как местные лекари обзывают магические недуги, та еще лотерея. Да и с магической силой не помешает разобраться, что за витки, как увеличить их количество. Чувствую, придется мне проторчать за книгами не один вечер. Но тут мне уж точно не привыкать, На постоянном обучении строится моя профессия. Родников глядел на меня, пытаясь понять, как сильно я удивлен его сплетнем о главном лекаре. Но собирать слухи я никогда не любил, поэтому поспешил перевести тему. «Слушайте, Эдуард Семенович, мне не помешает короткий экскурс по амбулатории и госпиталю», – произнес я. «Я уже через 2 дня выхожу на работу. Давайте я завтра загляну, чтобы на вашем примере изучить, как тут все устроено». «Да без проблем», – кивнул он. «Обучу всему, что сам знаю». Я сразу раскусил Родникова. Его мнение обо мне изменилось, как только я сказал, что у меня всего один виток. Теперь он думает, что перспектив у меня куда меньше, чем у него. Куда ни пойди, везде конкуренция. Так было и так будет всегда. Но мы еще посмотрим, кто из нас на что способен. После подписания заявления на трудоустройство в амбулаторию, я направился в город. Еще раз взглянул на листок бумаги, на котором был указан адрес дяди и принялся искать нужную улицу. Как оказалось, дом Олега Сергеевича Мечникова находился в нескольких кварталах от амбулатории. Улица Полевая, дом 43, прошептал я про себя, добравшись до своего будущего жилища. И один вид дома дяди постиг меня в ужас. Остальные здания в Хоперске выглядели более-менее прилично, если учесть, что на дворе 19 век. По размерам его вполне можно было сравнить с особняком, но на деле я мог понять, как здание до сих пор не снесло ветром. Кривая дырявая крыша, остов дома покосился, а западная часть фундамента просела под землю. Могу поспорить, что и древесина в стенах дома уже давным-давно отсырела и начала гнить. И все это чудо окружено большим неухоженным двором, заросшими всеми видами сорняков. Я поднялся по скрипучим деревянным ступеням и постучал в дверь, которая тут же пошатнулась на ржавых петлях. И как он здесь живет? Если в этом городе водятся преступники, то Олега Мечникова уже давно должны были обнести. Если, конечно, у него есть, что красть. Дверь открыла молодая темноволосая женщина. Ее тонкая ладонь лежала на большом животе. Беременная и уже на позднем сроке. Это я без магии могу легко определить. Увидев ее, я опешил, решив, что ошибся домом. Однако она, рассмотрев меня, широко улыбнулась и воскликнула. «А ты, должно быть, Алексей, проходи скорее. Олег тебя уже заждался. Твой отец сообщил в письме, что поезд приезжает в полдень. Неужто задержался?» «Нет, я сразу же направился в амбулаторию, чтобы разобраться с устройством на работу», — ответил я. «Ой, прости», — махнула рукой она. «Я ведь даже не представилась. Мы с твоим дядей поженились совсем недавно. Меня зовут Катя. Очень приятно, Катя», — приветственно улыбнулся я и вошел в дом. «Не знаю, сколько лет моему дяде, но его жена явно старше меня лет на 5-6, не более того». «Олег», — крикнула женщина, — «твой племянник приехал. Сейчас, одну минуту». Послышался голос дяди откуда-то из-под пола. «Ох, опять он в своем подвале», — вздохнула она, — «спасает свою драгоценную лабораторию». «Лабораторию? А вот это уже интересно». «Спасает», — уточнил я. «Отчего? На нашей улице почва очень влажная, в подвале постоянно набирается вода, да и сам видишь». Катя пожала плечами, окинув взглядом дом. «Живем мы не очень богато». «Не очень богато, это мягко сказано. Дом на ладан дышит. Если уж мне придется на какое-то время укорениться в Хоперске, хорошо бы немного облагородить это место. Хотя не уверен, что этот дом уже что-то спасет. Проще купить новый». «Ага». Из дверного проема, ведущего в подвал, бодро выскочил мужчина средних лет. «А вот и Лешка. Дядя, сильно прихрамывая, подбежал ко мне и крепко обнял. «Рад тебя видеть, племянник», — произнес он. «Не думал, что ты присоединишься к моему клубу изгнанных Мечниковых». «Олег», — воскликнула Катя, — «ты чего? Он, должно быть, сильно переживает». «Нет, все в порядке», — ответил я. «Что случилось, того уже не изменить. Но ничего, в Хоперске тоже нужны лекари. Будем поднимать медицину в провинции». «А мне нравится твой настрой», — закивал дядя. «Ну, проходи скорее, должно быть, устал с дороги. Твой отец, честно говоря, застал меня врасплох этим письмом. Не думал, что он пойдет на такие радикальные меры». Дядя болтал без умолку. Судя по всему, он был младше моего отца лет на 10. Энергии в Олеге Мечникове было хоть отбавляй, но мое внимание приковала его правая нога. Перемещался дядя довольно быстро, но хромал так, будто его конечность деревянная. «Скажу сразу, чтобы между нами не было недомолвок», — перешел к делу я. «На работу я уже устроился, поэтому оплачивать свое проживание смогу себе позволить. Ой, да брось, отмахнулся дядя, хотя деньги лишними не будут. Я буду очень рад, если ты поселишься с нами, но если этот дом тебя не устроит, я могу помочь тебе подыскать съемное жилье. Не будем торопить события, сказал я, хотя с домом я тебе помогу, вижу, что, но договорить я не успел, поскольку входная дверь затрещала от интенсивного стука. Котя вздрогнула и отскочила за спину дяди, а тот замер, испуганно взглянув в прихожую. «Мечников!» — послышался низкий мужской голос. «Открывай дверь, ублюдок!» Последнее предупреждение уже было. «Кто это?» — прошептал я. Но дядя приложил указательный палец к губам и тихо шикнул. «Мы знаем, что ты дома!» — прокричал второй незнакомец. Похоже, незваных гостей было несколько. Видимо, дядя ожидал, что эти люди уйдут сами, но они не унимались. «Все с ним ясно. Трус поганый!» — прокричал один из мужчин. «Серег, выбивай дверь. Сейчас сломаем ему и вторую ногу». Глава 3. Ситуация, хуже не придумаешь. Я, будучи изгнанным из рода, проехал через половину Российской империи в единственный дом, где у меня остались родственники. Но теперь им угрожают, наплевав на любые законы и права частной собственности. «Котя, спускайся в подвал!» — растерянно воскликнул дядя. «Леша, ты тоже. Я что-нибудь придумаю». «Что ты можешь придумать?» Екатерина в ужасе схватила Олега за руку. «Ведь они же тебя...» «Тихо!» — прервал их спор я. «Котя, делай, как он сказал. Спускайся в подвал, мы со всем разберемся». Екатерина, успокоившись, что у дяди появилась поддержка, без лишних споров и раздумий, придерживая живот, побежала вниз по лестнице. «Алексей», — нахмурился дядя, — «тебе не нужно страдать вместе со мной, это только мои проблемы». В этот момент послышался первый удар в дверь. «Когда мы до тебя доберемся, тебе уже никакие лекари не помогут, Мечников», — проорал яростный крик из-за двери. «Кто они такие и чем ты им так насолил?» — спросил я, рыская взглядом по дому в поисках оружия. «Долги, Леш, долги», — схватился дядя за голову. «Я не хотел влезать в эту кабалу, так получилось. Не оправдывайся, лучше скажи, чего от них можно ожидать, да чего угодно, это же бандиты», — пролепетал дядя. «Не убьют, но переломают, чтобы из нас можно было вытрясти еще денег». Разбираться в том, каким образом Олег умудрился довести себя до такой жизни, сейчас времени не было. В этом доме кроме меня всего два человека, хромой дядя и беременная женщина. А значит, кроме меня здесь некому защищаться. «Отойди назад», — посоветовал я. «Я сам с ними переговорю». Дядя хотел со мной поспорить, но было уже поздно, поскольку дверь с треском слетела с петель, а массивный мужчина, с трудом удержавшись на ногах из-за возникшей инерции, влетел в прихожую и остановился прямо передо мной. Вслед за ним в дом вошли еще двое. Всем своим видом эта компания показывала, что связываться с ними лучше не стоит, особенно с тем, который только что вынес дверь. В нем навскидку килограммов 100, и большую их часть составляют мышцы. «Молодец, Серег», — похвалил здоровяка главный из этой троицы. «Загороди-ка собой выход, чтобы они не успели улизнуть». С поставленной задачей Серега справился без проблем, поскольку его тушей можно было бы и брешь в крепостной стене прикрыть, не говоря уже о нашем дверном проеме. Догадаться, кто их лидер, было нетрудно. Из всей троицы только он был более-менее прилично одет, а в его взгляды виднелись хотя бы минимальные проблески ума. Главарь деловито отряхнул пальто от поднявшейся пыли и поправил криво надетый козырек. Он, звучно цокая, поношенными туфлями, прошелся по прихожей, по-хозяйски осматривая дядину рухлядь, а затем остановился в 2 метрах от меня. Отошел, облизнув верхний ряд зубов, бросил он мне: «Ты загораживаешь моего клиента, сопляк, и не подумаю». Я остался стоять на том же месте. Таким, как он, нельзя показывать слабину. «Ничего, сейчас выкрутимся. Главное, придумать, как избавиться от всей троицы разом. Если на нас с дядей набросится его горилла Серега, то без оружия отбиться будет непросто. Я вам уже все вернул», — выкрикнул дядя из-за моей спины. «Оставьте меня и мою семью в покое, пожалуйста». «Сизый, он нам точно все вернул?» — сложив руки на груди, спросил лидер. «А то, может, мы зря с вами сюда вломились?» Его низкорослый худощавый напарник хищно улыбнулся. «Проценты, Мечников, проценты», — прогоготал он. «Да у вас проценты в 10 раз больше, чем вся моя сумма долга», — попытался оправдаться дядя. «Однако ж ты где-то нашел деньги нанять себе охрану», — хмыкнул главарь, мотнув головой в мою сторону. «А я, не охрана», — спокойно ответил я. «Я его родственник, и настоятельно рекомендую вам валить из этого дома». Страха перед этой троицей я совсем не испытывал. Как раз наоборот, в груди начало возгораться какое-то совершенно новое ощущение. Поначалу я подумал, что эта лекарская магия с какой-то стати решила отреагировать на цирроз печени одного из этих алкашей, но вскоре понял, что огонек целительской магии отдает холодом, а сейчас моя грудь горит, будто в моем сердце вместо крови кипяток. «Родственничек, значит», — улыбнулся, обнажив желтые зубы, главарь. «Ну давай знакомиться, родственничек. Я Иван, фамилию не помню». Напарники бандита громко рассмеялись над шуткой своего лидера. «Алексей Мечников», — коротко ответил я. «Тебе может еще паспорт предъявить?» Ухмылка с лица Ивана тут же исчезла. Осталось лишь легкое раздражение. «А ты со мной, Алеша, лучше не шути», — пригрозил он. «Я не просто так с тобой знакомство завожу. Раз ты назвался родственником этого хромого урода, значит, теперь тоже будешь иметь дело с нами и его долгами. Выворачивай карманы». Иван оценивающе осмотрел мой костюм. «А лучше пальто скидывай. Оно выглядит дороже, чем весь этот дом». В груди вновь что-то колыхнулось. Странно, я был уверен, что истратил всю магию еще в амбулатории. Так что же это за пламенная энергия начала возиться в моем теле? Я еще не успел понять, на что способна эта сила, но она, как и лекарская магия при встрече с больными, жаждала вырваться на волю. «Вы вломились с угрозами в дом к больному мужчине и его беременной жене», со сталью в голосе произнес я. «Я даю вам последний шанс свалить отсюда. Вы ни гроша от моего дяди не получите. Если учесть состояние дома, то денег у Олега Мечникова нет. А раздавать мебель или вовсе оставаться без жилья – не вариант. С долгом разберемся позже. Сейчас важно выпереть этих отморозков из дома. Хочешь, я ему башку расколю, Иван?» — прикрикнул Серега. «Нет, не надо», — улыбнулся бандит. «Мне хочется сделать это самому». Дальнейшие события развернулись всего за долю секунды. Иван сделал резкий шаг навстречу ко мне, перенес вес тела на правую ногу и замахнулся. И в этот момент вскипевшая во мне магия больше не смогла сдерживаться в груди. Моя левая рука вспыхнула от всплеснувшегося горячего света. Я инстинктивно защитился предплечьем правой руки, но этот блок мне не пригодился. Освобожденная мной энергия устремилась к Ивану и влилась в его руку. Он всхлипнул от боли, но не остановил удар. И тогда-то я понял, что происходит. Лекарская магия, как бы это ни было иронично, способна не только на лечение. Я вызвал сильнейший спазм в мускулатуре Ивана. Мышцы сократились до разрывов, а рука, так не вовремя для бандита, согнулась в локтевом суставе. Нападавший изо всех сил врезал сам себе прямо в челюсть. Я услышал хруст зубов, а Иван, смешно взвизгнув, споткнулся и упал прямо перед моими ногами. Сиза и Серега удивленно смотрели на своего босса, явно не понимая, что это с ним приключилось. Похоже, мою магию они не видели. Зато, судя по тяжелому дыханию дяди и его шокированному взгляду на источаемый мной свет, он прекрасно осознавал, что я сейчас делаю. «Чего вы стоите, идиоты?» – закричал Иван, обхватив неестественно изогнутую конечность. «Эта мразь мне руку вывихнула». Бандит выплюнул кровь с осколками зубов и начал отползать от меня к стене. Скорее всего, вывихом и поломанными зубами дело не обошлось. Удар был достаточно сильный, чтобы вызвать сотрясение мозга. Сизый резким движением достал нож из своего кармана, а Серега, словно танк, пер на нас дядей через прихожую. Я действовал на автомате. Не знаю, откуда взялась эта энергия, и почему она действует совершенно не так, как лекарская магия, но силы у меня еще оставались. Если все грамотно обыграть, запасов мне хватит, чтобы защититься от оставшейся парочки. Здоровяк приближался ко мне быстрее, чем бандит с ножом. Второй, видимо, полагал, что Серега сможет разобраться и без него. Вызвать мышечный спазм у такой туши не так-то просто. Интуитивно я понимал, что на это мне магии не хватит. Зато я без проблем смогу сделать кое-что попроще. Я резко отскочил в сторону и направил магию на желчные протоки Сереги, вызвав их резкое сужение. Судя по грубым чертам его лица, с алкоголем парень на «ты». А значит, с печенью и желчным дела у него обстоят не очень хорошо. Серега, схватившись за живот, вскрикнул и весь позеленел, но остановить свои 100 килограммов уже не успел. Его туша влетела в стену справа от нас с дядей. Если мне действительно удалось воздействовать на его желчный так, как я и хотел, то боль у него в животе сейчас похлеще, чем от ножевого ранения. Здоровяк сжался в один большой комок, стараясь справиться с болевым приступом. Ему было уже не до боя, однако моя магия была полностью израсходована. По ощущениям, в моем теле было два источника. Один я истощил еще в амбулатории, а второй только что. Но сдавать позиции было нельзя, поскольку в прихожей остался еще один противник. Я медленно повернул голову и грозно взглянул на Сизова. Тот, осознав, что вся его шайка разбита, выбросил нож и поднял руки. «Все, я все понял», — протараторил он. «Только, пожалуйста, не делай со мной того же, что и с ними». «Да что ты несешь?» — воскликнул лежащий на полу Иван. «Всади этой твари нож под ребра, живо». Я воспользовался страхом Сизова и сделал шаг вперед. Он тут же отскочил от меня к двери, а я медленно присел и поднял с пола нож, а затем пошагал к Ивану. «Ты что делаешь?» — испугался он. «Ну что, Иван без фамилии», — произнес я, переворачивая нож острием вниз. «Вот и познакомились. Не могу сказать, что было приятно с тобой общаться». Я присел рядом с ним. Иван пытался отползти еще дальше, но уже уперся спиной в старый комод. «Стой, погоди, я все понял», — повторял он. «Мы больше сюда не придем, обещаю». Все шипящие звуки вылетали из его рта с громким свистом из-за отсутствия верхних и нижних резцов. Я замахнулся и вонзил нож в пол рядом с изувеченной рукой бандита. «И я очень рассчитываю, что ты сдержишь свое обещание», — процедил я. «Не связывайтесь с Мечниковыми». Иван несколько раз кивнул, не отрывая взгляда от ножа, затем, упершись коленом в пол, подскочил и ринулся к выходу из дома. За это время Сизый успел довести согнувшегося пополам Серегу до калитки, что вела на улицу Полевая. Я посмотрел на дверной проем и, тяжело вздохнув, произнес: «Надо было сказать им, чтобы еще и дверь починили». «Алексей», — сглотнул сухой ком, — просипел дядя. «Твой отец знал об этом?» «О чем?» — переспросил я. «Об обратном витке». И снова речь об этих витках. Я еще не успел разобраться в том, как устроены эти магические структуры, а вопросов становится все больше и больше. «Нет, не знал», — ответил я. «Мой отец вообще, судя по всему, сомневался, есть ли в теле прежнего Алексея Мечникова хоть какая-то толика магии». «Ладно», — кивнул дядя. «Я думаю, нам с тобой надо поговорить об этом в более спокойной обстановке, но только после ужина. То, что ты только что сделал, племянник, ты ведь жизнь мне спас. Они ведь могли, и Катю избить, лишь бы я вернул им долг. Им безразлично, кому и как делать больно. Что ж, у вас тут, в Хоперске, вообще никаких представителей власти нет?» — поинтересовался я. «Есть, но, ох, это очень долгая история», — вздохнул дядя. «Обсудим все с глазу на глаз, но позже». Дядя, хромая, подошел к двери, что вела в подвал, несколько раз постучал и крикнул: «Катя, все хорошо, можешь выходить». Под полом послышались шустрые шаги. Женщина прытко поднялась к нам и тут же бросилась на шею дяде Олегу. «Как ты?» — пропыхтела она, уткнувшись носом в его плечо. «Они тебя не били, не ранили?» «Успокойся», — улыбнулся он, легонько похлопав ее по спине. «Хотели избить, но Алексей не дал». Она отпрянула от дяди и удивленно посмотрела на меня своими большими черными глазами. Видимо, не могла поверить, что я мог так легко разделаться с тремя головорезами. Катя тут же отпрянула от дяди и переметнулась ко мне. Она крепко обхватила мою шею и чмокнула меня в щеку. «Спасибо тебе», — произнесла она. «Я знала, что рано или поздно они придут. Так боялась, что они убьют Олега. Если бы ты сегодня не приехал, мне даже страшно представить, что могло бы случиться». «Все в порядке», — улыбнулся я. «Рад, что вовремя подоспел. Хотя то, что сегодня Олег и Екатерина Мечниковы остались невредимы, ничем, кроме как удачи, не назовешь. Если бы отец не изгнал меня из рода, здесь произошла бы беда. До чего далеко ходить? Даже мое утреннее решение сначала пойти в амбулаторию повлияло на исход ситуации. Если бы я направился к дяде сразу после поезда, то сейчас как раз бы заканчивал оформляться на работу». «Катя, накрой пока на стол», — попросил дядя. «А мы с Лешей подумаем, что можно сделать с дверью». Женщина упорхнула на кухню, а мы с дядей подняли сорванную с петель дверь и поставили ее обратно. Благо в его хлипком доме нашлись инструменты, которыми мы быстро залатали брешь и повесили дверь на новые петли. К тому моменту Екатерина уже накрыла на стол, и мы втроем уселись ужинать. Лишь увидев вареную картошку и жареное мясо, я осознал, как сильно успел проголодаться за последние сутки. Последний раз мне удалось перекусить только в имении мечников перед отъездом в Хоперск, а тогда у меня совершенно не было аппетита, поскольку я искренне не мог сообразить, куда я вообще попал. Жаль мне, что все так вышло, Леша, вздохнул дядя, наливая себе рюмку успокоительного. Главное, что все хорошо закончилось, ответил я. Не думаю, что они еще осмелятся сюда сунуться в ближайшее время. Да я не про них, махнул рукой он. Я про то, что отец тебя от рода отлучил. Мне все время казалось, что кроме меня он больше никому такой участи не подарит. Со мной-то все понятно. Я непутевый младший брат, но изгнать собственного сына. Чем же ты его так раздосадовал, если не секрет? А он в письме не объяснил ситуацию, поинтересовался я. Сашка вообще никогда не любил мне что-либо объяснять, только нотации читал всю жизнь, хмыкнул дядя. В письме он лишь поставил меня перед фактом и попросил, чтобы я о тебе позаботился. Ах, ну да, дядя рассмеялся, сказал, что ты в меня пошел, так что мне о тебе теперь и заботиться.